Недели через три Захар столкнулся с этим самым дядей Борей у их калитки. Высокий, худой, смахивающий своей бородкой на актера Черкасова из фильма «Дон Кихот», тот непрекаянно стоял, засунув руки глубоко в карманы светлого плаща. Захар приветливо поздоровался, вспомнив песню. У мамы он уже вызнал, что слова написал поэт Иосиф Бродский. И тот смущенно кивнул, полуотвернувшись, как бы озабоченно ощупывая во внутреннем кармане своего плаща нечто важное. На ступенях террасы Захар столкнулся с выбегающей из дома мамой, которая в синей куртке, черной узкой юбке и высоких сапогах на каблуках была такой сияющей, такой неожиданной и новой, что он оторопел и остановился. «О, сынок!» — задыхаясь, проговорила мама, глазами ища кого-то поверх забора за калиткой. «Иди, я оладушек нажарила. Там в миске под полотенцами. Беги, они еще горячие». «Мам, ты куда?» — спросил он уже в спину ей. Она, не оборачиваясь, перекинула сумку через плечо и махнула рукой. «Я припоздаю. Ты уроки делай». И всю ту зиму и весну время от времени появлялся непрекаянный и словно бы с каждым наездом все более худевший дядя Боря. В дом не заходил. Дважды Захар и Андрюша сталкивались с ними в городе. И мама была так ошеломляюще красива, что взгляд Захара прежде выхватывал из толпы прекрасное женское лицо, а уж затем понимал, что это мама. А однажды видел, как эти двое вместе выходили из гостиницы «Совой». В один из вечеров в начале апреля, когда мама выхватила у него книжку и выключила свет, и они уже затихли, вдруг прозвучал в темноте ее осторожный, улыбающийся голос. «Слушай, сын, отчего бы мне не родить тебе сестру или брата?» И его словно обухом по голове ударили. Он напрягся и в ватной тишине тихо спросил: «Зачем?» «Ну...» — она запнулась, принужденно засмеялась и сказала: «Будет тебе родная душа, а то вон ты совсем один». Он хотел горячо возразить, что не один, что у него есть Андрюша и еще разное всякое вокруг, и главное, есть она сама, но промолчал, чувствуя, как гулко бьется в животе одинокое сердце. Наконец, когда уже ей казалось, что сын заснул, он вдруг спокойно и ровно проговорил: «Делай, как ты хочешь, мама», и прижался щекой к ее ступне. Напрасно, потому что по этой мокрой щеке своего сыночка, совсем взрослого мужика, мама все поняла. И тут, на этом вечере, ему впоследствии всегда хотелось опустить занавес, вот как Жука, своим инфантильно-бездумным и так далее. Но его беспощадная память хранила все в незыблемом порядке, как краски и инструменты в его мастерской, и при случае снимала с неожиданных, к слову или к мысли подвернувшихся полочек, то одну, то другую картину того страшного дня. И тогда, будто рука реставратора расчищала холст, перед ним возникало бледное мамино лицо и почему-то мокрый с подолу черный плащ, который она, тяжело войдя в комнату, сбросила на пол, и то, как она глухо проговорила: «Сынок, принеси из кухни тот алюминиевый тазик». А когда он поднялся с тазиком в их комнату, мама уже лежала на тахте, подстелив под себя все тот же черный плащ. Он взялся за него, и рука вся оказалась в крови. «Мама!» — заорал он, почему-то решив, что ее кто-то бешеный заколол на тренировке открытой рапирой. А она, трясясь крупной дрожью, бормотала: «Ничего, сынок, это бывает. Это сейчас кончится. Ты уже большой. Это бывает. Подставь под меня тазик». И как он вдруг понял, что нет, не закололи, это не оттуда кровь. И бегал выливать из-под нее тазик и опять подставлял его дрожащими руками, слабыми от ужаса. И как назло, дома никого не было. А она все бормотала: «Сейчас пройдет, сейчас все кончится. Это бывает, сынок. Ты ведь уже большой, не пугайся». И он плакал и не знал, что делать и куда бежать. И как на их улице не работал автомат. И за две улицы тот другой тоже. И в конце концов скорую вызвал эндокринолог Кац, и скорая минут 40 не приезжала, и мама уже не отвечала на его вопли, и только кровь из нее лилась и лилась в этот проклятый тазик, который потом они с дядей Семой выбросили. Потом. В особенно тяжелые минуты он вспоминал, как поддатые санитары, в конце концов приехавшие скорой, сносили по узкой лестнице носилки, и один из них безостановочно матерился, потому что другой неуклюже разворачивался. «Серега, бля, я ж тебе, бля, сказал, выше! Подними ее, бля, выше, она не проходит!» «Да, жука, да!» И так далее. И на другой день после похорон они с дядей Семой устроили погребальный костер в углу двора, возле уборной. И дядя Сема командовал, чтобы Зюня подобрал еще вон ту палочку и ту картонку, и ту отличную досочку, которая хорошо сгорит. И все эти простыни и подушки и черный плащ, и вся эта мамина запекшаяся кровь так яростно горели, пыхая в небо целыми растрепанными букетами мгновенной, причудливо сгорающих белых перьев. И дядя Сёма вдруг каркнул не своим голосом: «Как вся ее жизнь этой шалавы! Шалавы!» И тогда он бросился на своего старого дядьку, сбил его с ног, и они катались по земле, молотя друг друга, как будто за живую дрались, и чуть сами не закатились в этот мамин костер. После чего месяца два он прожил у Андрюши. Прибрел пешком, вяло пробормотал: «Я тут немного посплю», и спал неделю. Так глубоко, так здорово спал, выплывая и выплывая изо всех сил из мутной глубины буга. Бабаня только изредка трогала его за плечо, давая попить какую-то мятную воду, которую он жадно пил, и не подпускала к нему внука, словно Захар был зачумленным. И вновь он уходил камнем на самое дно буга, и вновь отталкивался пятками от илистого дна, и выплывал, и выплывал. Наконец однажды проснулся, сел на кровати, очень слабый, страшно голодный, но различающий все так ясно, будто от всего его существа остались только огромные острые глаза. На расписном сундуке сидели рядышком Ваня, Маня, а Сидор с полу посматривал на них, приготовляясь прыгнуть. От порога сиял под солнухами расписной коврик, и где-то во дворе из сарая едва доносились до него голоса. Потом в комнату вошла бабаня, ужасно обрадовалась, увидев осмысленного Захара. Крикнула: «Андрюша, беги сюда, починили мы его, починили!»